Глава 32. Рябиновая ночь. За глаза из изумруда, за кораллы на губах. Энн Клюев. Свое личное изгнание из ему одному предназначенного рая Егор ощущал всем своим существом. Копая лопатой черноземную гряду на задах огородах, он, чертыхаясь, выбирал из земли колючие сорняки. Ядовитый пот пополам с землей заливал глаза, струился между лопаток, затекал вдоль крестца, но под монотонное чавканье лопаты Егор вновь и вновь вспоминал свои московские ночки. У ворот усадьбы запел ликующий автомобильный гудок. Взбучив колесами облако пыли, у трех сосен притормозила серебристо-белая иномарка. В окне белозубо скалился Квит. В очках со слепыми черными стеклами он походил на мафиози средней руки. Отряхивая на ходу ладони, Егор поспешил навстречу гостю. Внезапно в коленях предательски заныло. От резкого скачка зашлось сердце. Чтобы перевести дух, Егор прижался спиной к сосне с тремя вершинами. Из машины, с любопытством оглядывая избу и мреющий под солнцем огород, выходила Флора. Первую секунду он не узнал ее. Черные косы, уложенные короной, отливали, как вороново крыло. На ней было свободное белое платье, похожее на греческую тунику. Оно оставляло открытыми тонкие руки и длинные стройные ноги выше колен. На шее нитка алых рябиновых бус. Странный знак из тех, что умела подавать лишь она одна. Должно быть, позабыла она там, в спальне, с хрустальным куполом, свое волшебное зеркальце, в котором читала будущее, и потому слепо отозвалась на приглашение гостиничного ловеласа. А может быть, все проще. Не надо быть пророком или пифией у дымного жертвенника, чтобы узнать о том, что Севергин устранился от ведения своего первого дела, и оно передано Квиту. Теперь Флора холодно и расчетливо поставила на Бориса, как ставит игрок новую фишку на зеленое сукно. С высокого крыльца осторожно сошла Алена и протянула руку Квиту. При взгляде на Флору на ее лице мелькнул мгновенный испуг, но она совладала с собой и, кивнув, улыбнулась. — Хозяин-то где прячется? — деловито осведомился Квит, оглядывая благостный вид с холма. Егор, пошатываясь, шел к гостям. Голова гудела. Алена уже увела Флору в дом, а, может быть, та сама поспешила уйти, едва увидев Егора. — А я к тебе актерку привез, — бахвалился Квит. — В гостинице познакомились. — Баба, зашибись! Купается только голая, ведьму в кино играет. «Кажется, на меня запала», — понизив голос, промурлыкал Квит. «Сегодня вечером постели на сеновале, на всякий случай. Она уже согласна? И к гадалке не ходи. Ну, чего набычился? Смотри, у тебя какая фазенда! Скоро папашей станешь!» Мал-мала разведешь, а наше дело холостое. Квит вальяжно потянулся, хрустнув косточками. Красотища-то какая! Хочется поселиться на соседнем хуторе и к бесу всю эту работу. Егор, познакомься, это Флора. Алена неслышно подошла, взяла мужа за руку и положила голову на его плечо, словно позируя перед фотокамерой. «Вы очень красивая пара», — с улыбкой обронила Флора. «И наверняка счастливы в этом маленьком раю». Последние слова она произнесла с едва заметной грустью и словно в забывчивости сломила тонкую ветку на яблоне. Севергин прикусил губы. За те ночи, что они были вместе, он так и не решился сказать, что женат. Да и она не спрашивала. Стараясь быть радушной, Алена накрыла стол в саду под яблонями. За трапезой Квит ни на секунду не оставлял Флору. Напустив смурной вид, он брал ее ладонь, изображая хироманта, но терялся и умолкал, словно в ладони Флоры было написано что-то категоричное и жестокое к нему. Флора не отнимала руки, но невольно взглядывала на Севергина.